не угрожает ли опасность со стороны отдельных лиц, которые в какой-либо мере осведомлены о вашем альянсе с покойным Франком и гестапо? Крайне ответил, что больше всего, как это ни странно, он опасается гестаповца Обермейера. Он был участником его ареста и допросов. Он представлял его штандартенфюреру фон Термицу, начальнику гестапо оберштурмбанфюреру Герке и, наконец, самому Франку. Такая категория людей, как Обермейер, вообще опасна с точки зрения новых задач и планов. Это интриган. Это человек-флюгер, принимающий любое положение под дуновением политического ветра, под влиянием политической конъюнктуры. Он готов служить кому угодно и может только навредить. Обермейер и сейчас вел себя крайне неприлично, безобразно. Угрожал, без всякого повода к этому, вынул пистолет, хвастался своим влиятельным положением, которое якобы занимает в управлении стратегических служб. Можно было понять, не зная его, что не господин Борн стоит над Обермейером, а Обермейер над Борном. Или такое его заявление. Гестапо было и есть. Покажи хотя бы один гестаповец, оно будет делать настоящую погоду в Европе. О чем это говорит? О наглости, о самоуверенности. Борн насторожился. Обермейер вырисовывался перед ним в новом виде. В голосе Крайны Борн не уловил ни одной фальшивой нотки. «Что вы предлагаете?» — спросил он хозяина. «Я буду с вами откровенен», — заверил Крайна. «Я бы такого опасного свидетеля устранил. Чтобы понять вас и найти с вами общий язык, такой посредник совершенно лишний». «Хорошо», — согласился Борн. «Я подумаю. Этот вопрос не столь существенный. Давайте поговорим о другом. Что вы и ваша партия готовитесь к генеральной атаке на Готвальда и его окружение, это для меня не секрет». «Я полагаю», — заметил Крайна, придвигаясь ближе к гостю и с угодливостью заглядывая ему в глаза. «Выбор времени для нанесения удара, — продолжал Борн, — и учет обстановки должны иметь первостепенное значение». Крайна кивнул головой. Борн пожевал кончик гаванны и заговорил опять. «То обстоятельство, что Чехословакия стала преданным другом Советского Союза и что ее правительство и ведущие министерства возглавляют коммунисты — парадокс. Все эти факты являются следствием грубых ошибок. Нельзя было допускать высылки из Чехословакии 2 миллионов судетских немцев. Они могли бы теперь служить прочной опорой в борьбе с существующим режимом. Отсюда и все последствия. Теперь грубые ошибки надо исправлять». «Я полностью согласен с вами», — заявил Крайна. «Но сейчас наблюдается почти равномерное распределение сил между двумя лагерями, то есть между нами и коммунистами. Роль баланса играют социал-демократы». «Кого вы имеете в виду под словом «нами»?» — спросил Борн. «Национальных социалистов, католиков, словацких демократов. И нужно сказать, что наши позиции наиболее сильны в Словакии. Если Чехия и Моравия смотрят на восток и голосуют за коммунистов, то Словакия обращена лицом на запад и голосует за нас. Если вы помните, на прошлогодних выборах в Словакии за коммунистов голосовало около 500 000 человек, а за демократов и трудовиков — 1 000 000. Это же показатель». «Да, и это надо всемерно использовать», — подхватил мысль Крайны Борн. «Надо противопоставлять словакам чехов и наоборот, сталкивать их лбами. Надо все время подбрасывать горючее в пламя этого раздора». «Это мы и делаем», — прервал его совсем уже осмелевший Крайна. «Грубо говоря, мы не брезгуем ничем. Я могу вам привести несколько интересных фактов, если вы не возражаете». «Прошу вас, мне это чрезвычайно интересно». Крайна продолжал. «Вот, например, в прошлом году в Словакии был собран замечательный урожай. Правительство вынесло решение скупить у крестьян 25 тысяч вагонов хлеба. Закупку поручили демократу Франштадтскому. От закупки этой зависело снабжение промышленных центров. Франштадтский закупил только половину количества, которое намечалось, и зимой стало ясно, что хлеба не хватит. Пока думали, гадали, дорядили, излишки хлеба ушли в частные руки. Коммунисты были вынуждены обратиться за помощью к крестьянам, а глинковцы стали кричать: «Коммунисты отбирают у вас последний кусок, им важнее накормить чехов, которые за них отдают голоса, а вы останетесь без хлеба и без семян». «Неплохо, очень неплохо», — одобрил Борн. «Или еще пример. Осенью того же года по приказу Министерства обороны одну из чешских дивизий направили на расквартирование в Словакию, а словацкую дивизию в Чехию, в город Брно. В Брно дали задание принять словаков в штыки. Так и сделали. Их встретили криками «Убирайтесь во свояси! Вам тут делать нечего!» Говорить после этого о том, что словацкие солдаты воспылали к чехам симпатиями, было бы наивно. «Да, тоже неплохо. Дальше», — продолжал Крайна. «В текущем году решено было большую группу квалифицированных рабочих словаков перебросить на чешские предприятия. Кажется, ничего особенного здесь нет. Но мы и это обстоятельство использовали в целях обострения антагонизма между чехами и словаками. Наши люди посадили словаков в нетопленный вагон, а дело происходило в январе, и умышленно продержали их в течение суток на станции Брно, без кипятка и пищи. Мы используем каждую возможность. Я беру на себя смелость заявить, что сложившаяся сейчас ситуация позволяет нам после небольшой артиллерийской подготовки перейти в решительное наступление на коммунистов. Не забудьте, в парламенте из 300 мандатов коммунисты имеют только 114. А как в правительстве? Давайте подсчитаем с карандашом в руках». Крайна быстро взял со стола лист бумаги и карандаш. «В распоряжении нашей партии 4 портфеля. 4 наших лидера входят в правительство. Это вице-премьер Зенкл, министр внешней торговли Рибко, министр юстиции Дертина, министр школ науки и искусства Странский. В блоке с нами католики, у них тоже 4 портфеля. Вице-премьер монсеньор Шрамек, министр здравоохранения Прохоска, министр почты телеграфа Гала, министр техники Капецкий. Нашими можно считать также и словацких демократов. За ними тоже 4 министерских кресла. Вице-премьер доктор Кочвара, министр транспорта доктор Пиетор, министр унификации законов доктор Франек и статс-секретарь Министерства национальной обороны Лихнер. Как видите, набралось 12 из 26, входящих в состав правительства. Остальные – чешские и словацкие коммунисты, социальные демократы и еще 2 беспартийных. Если бы я был уверен, что социал-демократы нас не подведут, то удар можно было бы нанести сейчас, немедленно. «Вы упустили момент», – охладил Крайну Борн. «А теперь без подготовки, без предварительных мелких ударов, без планомерного подрыва влияния и авторитета коммунистов, без организации определенных опорных пунктов в массах. На штурм идти нельзя. Вы сломаете себе шею. Надо трезво оценивать силы противника. Коммунисты господствуют в Национальном фронте. Это реальный факт. Премьер Готвальд – лидер с большим опытом революционной борьбы. Это не Зенкл, не Шрамек, не Кочвара. За ним массы идут. Коммунисты держат под своим влиянием армию. Они добились передачи в руки государства 70% всей промышленности. Они конфисковали у помещиков более 1,5 миллионов гектаров земли и леса. Они провели денежную реформу, снизили в этом году цены на основные продукты питания, провели свой 2-летний план восстановления хозяйства страны. Вы понимаете, какие прочные позиции всем этим они завоевали? Крайна снова распетушился. Борн задел его за живое. Крайна не мог усидеть на месте, забегал по кабинету. «Я все понимаю, прекрасно все понимаю», — быстро заговорил он, словно боялся, что американец не даст ему высказаться до конца. «Но у коммунистов при всей их силе много и слабых мест. Все их планы построены на песке, на демагогии, на фантастике. Бюджет абсолютно нереален. Они не способны учитывать факторы, воздействующие на структуру хозяйства. У них нет надежного государственного аппарата, нет масштабности в действиях, нет глубины подхода к государственным вопросам».